Сначала реклама промелькнула в коммерческой телевизионной программе, а через несколько дней в газете появилось объявление. Скромный прямоугольник с зелеными буквами на черном фоне затерялся среди бросающихся в глаза ярких рекламных объявлений оранжевых, красных и желтых цветов. Зато вся сила его была в содержании. «Ты устал? Тебе все надоело? Хочешь приключений? Испробуй замок Ив». Оксфордская терраса была прелестным тихим уголком в самом центре города. На площадке, выложенной красными плитками, в живописном беспорядке расположились под пестрыми зонтиками столики кафе, за которыми в ленивой истоме проводили время немногочисленные посетители. Купы магнолий ограждали террасу от проезжей части и поглощали большую часть уличного гула. Слабые, как шум прибоя, звуки перекрывались разговорами и беспорядочным стуком мечей. «Пам-пам-пам» с оксфордских гандбольных площадок. Роланд Марио в полной прострации развалился в глубоком кресле, откинув голову и задрав ноги на столик со стаканами и вентилятором, в той же позе, что и четверо его сотоварищей. Наблюдая за ними из-под полуопущенных век, Марио размышлял о извечной тайне человеческой личности. Как это может быть, что люди так одинаковые, и в то же время каждый из них абсолютно неповторим? Слева от него сидел Брейх, пунктуальный и терпеливый человек, мастер на все руки. Он занимался ремонтом вычислительной техники. Имя и внешность Брейха – длинный костлявый нос, круглые глаза и густые черные брови говорили о его чистокровном происхождении от древних валийцев. Эти смуглые люди маленького роста с давних времен, еще до появления Цезаря и кельтов, жили в стране. Рядом с ним сидел Дженнифер. Высокий худощавый мужчина с коротко остриженными светлыми волосами, у которого, казалось, и душа, и тело сформировались под влиянием различных частей света. И Северная Европа, и Африка, и Восток наложили отпечаток на его личность. У него было удлиненное лицо, каждая из черт которого, характерная по отдельности, теряла свою резкую индивидуальность на фоне остальных. Бухгалтер по профессии, Дженнифер был осторожным, вдумчивым и в то же время жестким защитником на гандбольной площадке. Зайер выделялся среди остальных своей молодостью и жизнерадостным характером. Редко теряя присутствие духа, он громче всех говорил и громче всех смеялся. Нежная кожа с ярким, во всю щеку румянцем, темные волнистые волосы, веселые, счастливые, как у влюбленного, глаза. Дальше по кругу сидел Дитмар, сардонического вида человек с проницательным взглядом узких глаз, высоким лбом, темной бронзовой кожей, как у полинезийца, суданца, индийца или жителя Южной Африки. Он единственный из пятерых не играл в гандбол и меньше, чем остальные, пил виски с содовой из-за своей больной печени. Дитмар занимал хорошо оплачиваемую административную должность в одной из телевизионных компаний. А сам Марио, каким он представлялся своим приятелем? Вероятно, в воображении каждого из них рождалась своя картина, хотя во внешности Марио было мало отличительных или примечательных особенностей. Невыразительное, но приятное лицо. Волосы и глаза самые обычные. Умеренный загар золотисто-бронзового оттенка. Среднего роста, среднего веса. Он спокойно говорил, скромно одевался. Марио сознавал свою привлекательность, во всяком случае для пятерых своих друзей. Хотя, пожалуй, их связывало вместе не столько сходство характеров, сколько гандбольная площадка и общие интересы холостяцкой жизни. Марио стало тяготить молчание. Он допил свой стакан виски. «Ну что, еще по одному?» Брейх жестом выразил согласие. «С меня хватит», — сказал Дженнифер. Зайер, опрокинув в глотку стакан, брякнул им по столику. «Когда мне было всего 4 года, я уже обещал своему папаше никогда не отказываться от предложения выпить». «Какая разница, на что тратить деньги?» — поколебавшись, сказал Дитмар. «На выпивку или на что-нибудь другое?» «Деньги надо тратить со вкусом», – сказал Брейх, – «чтобы внести немного развлечения в нашу жизнь». «Большие развлечения требуют больших денег», – сказал Дитмар мрачно. Зарабатывай монеты и трать». Зайр сделал широкий замысловатый жест рукой. «Быть артистом, изобретателем, что-нибудь создавать, строить. У тех, кто вкалывает только ради денег, нет никакого будущего». «Вы только посмотрите на эту плеяду вундеркиндов», – с кислой миной сказал Брейх. «Как? Откуда они взялись? Во имя чего?» «Спонтанно зародились под действием солнечного света, наслись? Куда ни глянь, сплошные гении. Просто нет слов. Десац, Калей, Атомщики, Хон, Версович, Лекки, Бруль, Ричардо, администраторы, Ганделии, Пнью, Кардоса, финансисты, их десятки, и все это восходящие звезды не старше 23-24 лет». «Не забудь Пита Зайера», — сказал Зайер. «Он пока не в их числе, но дай ему годик-другой». «Ну что же», — пробормотал Дитмар. «Может быть, так и должно быть. Кто-то ведь должен быть яркой личностью. Мы одеты и накормлены, получили образование, работа у нас не пыльная, и хорошая выпивка стоит недорого. Для 99 из 100 в этом состоит вся жизнь». «Добавь сюда еще похмелье после выпивки», – вздохнул Зайер. «Выпивка отвлекает от жизни», – сказал Дженнифер угрюмо. «Из всех острых ощущений нам остались только пьянство и смерть». «Да», – сказал Брейх. «Всегда можно выразить свое презрение к жизни, выбрав смерть». «Виски или цианистый калий?» – засмеялся Зайер. «Я предпочитаю виски». Появились новые порции виски с содовой. Приятели бросили кости, кому платить. Марио проиграл, выписал чек. Немного погодя, Брейх сказал: «Ваша правда, пьянство и смерть. Только эти полные неизвестности, два состояния нам и остались. Если у вас нет, конечно, возможности отдать 20 миллионов долларов за межпланетную ракету. Но и после того, как вы попадете на какую-нибудь планету, вы найдете там лишь мертвые камни». «Вы упустили третью возможность», — сказал Дитмар. «Какую же?» «Замок Ив». Все притихли. Затем все пятеро заерзали на стульях, устраиваясь поудобнее. «Что же это за замок Ив?» – спросил Марио. «И где он?» – присоединился Зайер. «В рекламе сказано «испробуй замок Ив», но ничего не сказано, как и где его можно испробовать». «Может, это новый ночной клуб?» – хмыкнул Дженнифер. Марио с сомнением покачал головой. «Ну нет, реклама производит совсем другое впечатление». «Это не ночной клуб», – сказал Дитмар. Все посмотрели на него. «Нет, нет, я не знаю, что это такое. Зато я знаю, где он находится. Да и то лишь потому, что пару месяцев назад ходили разные слухи». «И что же это были за слухи?» «Да так, ничего определенного. Одни только намеки. В том смысле, что если вы ищете развлечений, если вы можете их оплатить, если вы желаете испытать свое счастье, если у вас нет никаких обязанностей, от которых нельзя отказаться...» «Если...» — сказал Брейх с ухмылкой. «И замок если...» «Это точно!» — кивнул Дитмар. «А это не опасно?» — спросил Зайер. «Если все, что они могут, это натянуть проволоку над змеиной ямой, а затем выпустить на вас тигра, причем вы не умеете ни ходить по проволоке, ни сражаться с тиграми, то я лучше останусь здесь и буду пить виски и воображать, как я побью Дженнифера на турнире». «Не знаю». Дитмар вскинул плечи. Брейх нахмурился. «Просто ловят на удочку дурачков. Возможно, новый вид борделя?» «Нет, не то», — сказал Зайер. «Это заколдованный дом с настоящими привидениями». «Ну, если дать волю воображению», — сказал Дитмар, — «я бы сказал, что это машина времени». «Если», — сказал Брейх. Все замолчали с глубокомысленным видом. «Все это более чем странно», — сказал Марио. «Дитмар говорил, что два месяца назад пошли слухи, а на прошлой неделе появилось объявление...» «А что же тут странного?» – спросил Дженнифер. «Такая последовательность бывает у всех новых предприятий». «Вот ключевое слово – предприятие. быстро ответил Брейх. «Замок Ив – это не явление природы. Это созданный человеком объект. Или идея, или процесс, или что-то еще. И мотивы его создания чисто человеческие. Скорее всего, деньги». «Какие еще будут предположения?» – спросил Зайр капризно. Брейх приподнял свои черные брови. «Ну, никогда не знаешь, на что нарвешься. Но это наверняка неприступная затея, иначе ПП прикрыло бы эту лавочку». Дитмар откинулся назад, бросив на Брейха подразнивающий взгляд. «Агентство по предотвращению преступлений пальцем не шевельнет, пока не нарушен закон или пока кто-нибудь не подал жалобу. Если нет явного преступления, нет жалоб, закон бессилен». Брейх нетерпеливо махнул рукой. «Верно, но я хотел сказать совсем другое». «Извини, продолжай», – усмехнулся Дитмар. «Каковы мотивы, которые побуждают людей к новым предприятиям? Во-первых, деньги, которые в известной степени содержат в себе также и другие мотивы. Для определенности назовем этот мотив «жаждой денег ради денег». Тогда второй – стремление к власти. Выделим из него, скажем, инстинктивный элемент – и назовем его «жаждой неограниченных сексуальных возможностей», «властью над женщиной». Тогда третий – «любознательность», «жажда знаний». В-четвертых, предпринимательство как самоцель, как развлечение, вроде гонок миллионеров. В-пятых, филантропия. Что еще? «Хватит», – сказал Зайр. «Может, еще желание создать что-нибудь надежное, вроде египетских пирамид», предположил Дженнифер. «Я думаю, что этот мотив наиглавнейший после первого – страсти к деньгам. Художественный дух, творчество. Ну, я бы сказал, это притянуто за уши». «Эксгибиционизм», – выдвинул предположение Дитмар. «То же самое». «Я не согласен. Все театральные представления основаны единственно и исключительно, если говорить об актерах, на их стремлении покрасоваться перед публикой». «Возможно, ты и прав», – Брейх пожал плечами. «Религиозные цели». «Камуфляж, под которым скрывается стремление к административной власти». «Ну, это уж слишком надумано». «Не слишком. Это все? Хорошо. Что же это нам дает? Что-нибудь определенное?» «Замок Ив», – протянул Дженнифер. «Красиво звучит. А цель – просто извлечь побольше денег». «На филантропию, по крайней мере, в явном виде, не похоже», – сказал Марио. «Но, конечно, можно попробовать придумать ситуацию, которая включила бы все наши догадки». Дитмар нетерпеливо махнул рукой. «Разговоры бесполезны. Какой в них прок? Никто не может сказать ничего определенного. Предположим, что это заговор с целью смести с лица земли этот город». «Я назначаю тебя комитетом из одного человека», – невозмутимо произнес Брейх, – «с целью изучить эту возможность и доложить нам». «Рад стараться», – криво усмехнулся Дитмар. «Впрочем, у меня есть предложение получше. Давайте бросим кости. Кому выпадет меньше, отправится в замок Ив, на средства остальных». «Годится?» – кивнул Брейх. «Я играю». Дитмар обвел взглядом стол. «Во что это нам обойдется?» – спросил Зайр. Дитмар покачал головой. «Понятия не имею. Наверняка влетит в копеечку». Зайр нахмурился, тревожно заерзал на стуле. «Положим, не свыше $2000 на нос». «Отлично, как раз по мне. Дженнифер». Высокий мужчина со светлыми, коротко подстриженными волосами колебался. «Ладно, мне нечего терять. Я играю». «Марио?» «Меня устраивает». Дитмар достал коробочку с кубиками, зажав ее в кулаке, побренчал костями. «Правила такие же, что и в покере. Бросаем один раз. Единица выше всех. Иначе говоря, пара единиц бьет пару шестерок. Стрит, комбинации из трех одинаковых и выше не рассматриваем. Все согласны? Кто хочет бросить первым?» «Вот сам и начинай». Тихо сказал Марио. Дитмар тряс, тряс, тряс. Вытряхнул кости. Все пятеро в едином порыве склонились вперед. Пять пар глаз уставились на крутящиеся кубики. Они покатились по столику, позвякивая о стаканы с виски, остановились. «Вроде три пятерки», — сказал Дитмар. «Ну, в общем, неплохо». Марио, сидевший слева от него, взял коробочку, засыпал туда кости, потряс, бросил. Крякнул. 1, 3, 4, 5, 4. «Две четверки! Ого!» Брейх бросал молча. 3 единицы. Бросил Дженнифер. 2 пары. Двойки и тройки. Зайр, слегка побледнев, взял кости. Сверкнул глазами на Марио. «Пара четверок пока бьет всех». Он тряхнул коробочку еще раз. Затем картинным жестом опрокинул над столом. Треск. Звон бокалов. Напряженно глядят 5 пар глаз. Очко. 2. Тройка. 6. 2. Пара двоек. Зайр откинулся, натянуто улыбнувшись. «Ладно, я готов. Я иду. Будем надеяться, что это окажется не слишком рискованной затеей. Правда, они ничего не говорят. Вернусь ли я оттуда живым?» «Ты должен быть доволен», – вставил Брейх, вытряхивая трубку. «Как-никак, а эти твои сногсшибательные переживания будут оплачены нашими денежками». Зайр беспомощно развел руками. «Куда мне идти? И что делать?» Он посмотрел на Дитмара. «С кем я должен заключить соглашение?» «Понятия не имею», – сказал Дитмар. «Я спрошу в студии. Наверняка уже кто-нибудь побывал в этом месте. Завтра, примерно в это же время, я сообщу тебе все подробности. Все, что мне удастся вытянуть из них». На какое-то время все замолчали. Каждый из 5 вносил свою лепту в это странное и двусмысленное молчание. Кто осторожность, кто страх, кто мысленно удовлетворенно потирал руки. Это было невозможно передать словами. Брейх поставил стакан. «Ну, Зайр, о чем ты думаешь? Готовишься к смирительной рубашке или встрече с тигром?» «Лучше приобрести парочку свинцовых кастетов и наручники», – усмехнулся Дитмар. Зайр обвел взглядом окружающие его лица, жалко хохотнул. «Мне прелестно видеть такое отношение к своей особе. Мы хотим подробного отчета. Мы хотим, чтобы ты вернулся живым». «Я тоже хочу вернуться живым», – ответил Зайр. «Кто из вас будет готов выносить горшки за несчастным инвалидом, если приключение окажется слишком рискованным?» «Ну вот еще», – сказал Брейх, – «ты в прекрасной форме». Он встал. «Пойду кормить своих котов. В моей жизни только одна опасная авантюра – заботиться о 7 котах. Совершенно пустое существование. Черт его дери!» Он сардонически хмыкнул. «Мы проживаем жизнь, о которой люди мечтают с тех самых пор, как научились мечтать. Вдоволь еды, безделья, свободы. Мы сами не знаем, что нам еще надо».